Четвертое. Созидательная работа в России. В трех предыдущих главах я пытался обрисовать читателю ту картину, которая представилась мне в России. Картину упадка современной цивилизации, подорванной и рухнувшей из-за бездарного управления, невежества и, наконец, опустошительной шестилетней войны. Я рассказал о том, как деятели науки и искусства влачат голодное существование, как исчезли многие жизненные блага и удобства. В Вене после переворота дела обстоят не лучше. Там голодная смерть тоже уносит таких ученых, как покойный профессор Маргулис. Примечание. Маргулис Макс, 1856-1920. Австрийский физик, химик и метеоролог. Если бы Лондону довелось вынести еще 4 года войны, у нас произошло бы нечто подобное. В наших каминах не пылал бы уголь, по карточкам не выдавали бы продуктов, магазины на Бонд-стрит были бы так же пусты и заброшены, как на Невском проспекте. Большевистское правительство не несет ответственности как за возникновение этих бедствий, так и за то, что они не прекращаются. Я старался также по возможности объективно и справедливо оценить деятельность большевистского правительства. Хотя большевики составляют менее 5% населения России, они сумели взять и удержать власть, потому что среди всеобщего развала они были и остаются единственной организацией, объединенной общей верой и общим духом. Я не разделяю этой веры, мне смешон их пророк Маркс, но я понимаю и уважаю их дух. При всех своих многочисленных недостатках они составляют единственно возможный костяк воскресающей России. Первые шаги по пути возрождения цивилизации неизбежно должны быть сделаны под руководством советского правительства. Подавляющее большинство населения России – это крестьяне, безграмотные, грубо практичные и равнодушные к политике. Они суеверны, без конца крестятся и прикладываются к иконам. Особенно часто это видишь в Москве, но они не религиозны в подлинном смысле слова. В политике и общественной жизни их интересует лишь удовлетворение их непосредственных нужд. В целом они довольны большевистским правительством. Православный священник совершенно не похож на западного католического священника. Он сам такой же грязный и безграмотный крестьянин, не способный воздействовать на поступки и совесть своей паствы. Ни русское крестьянство, ни православие не несут в себе какого-либо созидательного начала. Остальные русские в самой России и за ее пределами – это более или менее образованные, разношерстные люди, не связанные ни едиными политическими идеями, ни единой волей. Они не способны ни на что, кроме пустых авантюр и словопрений. Политическое лицо русских эмигрантов в Англии заслуживает лишь презрения. Они без конца повторяют россказни о зверствах большевиков. Крестьяне жгут помещичьи усадьбы, распоясавшиеся солдаты грабят и убивают людей в городах. На глухих улицах творятся неслыханные преступления. И все это, по их словам, дело рук большевистского правительства. Но спросите, каким правительством они желают его заменить, и вы услышите в ответ пошлейший вздор. Причем почти всякий из них подделывается под те политические взгляды, которым, по его разумению, вы привержены. Или же они до тошноты превозносят какого-нибудь очередного сверхчеловека. Деникина или Врангеля, который всенепременно наведет полнейший порядок, бог весть каким образом. Они не заслуживают лучшего правителя, чем царь, и не способны даже решить, какого же царя им хочется. Лучшая часть русской интеллигенции, оставшаяся в России, мало-помалу начинает ради блага России, хоть и неохотно, но честно сотрудничать с большевистским правительством. Сами большевики – марксисты и коммунисты. Как я уже писал, они оказались у власти в России вопреки теориям Карла Маркса. Почти все силы им приходится отдавать патриотической борьбе против нападений, интервенции, блокады и всяких жестоких ударов, которые западные правительства немилосердно обрушивают на их страну, трагически потрясенную бедствиями. Остатки сил поглощают попытки спасти Россию от голодной смерти и навести хоть какой-то общественный порядок среди разрухи. Как я уже писал, большевики не имеют никакого опыта. это интеллигенты, в свое время эмигрировавшие в Женеву и Хемстед, или не слишком культурные рабочие Соединенных Штатов. С тех пор, как ранние мусульмане овладели Каиром, Дамаском и Месопотамией, мир не видел такого неумелого правительства. Мне кажется, в душе многие из них растерялись, оказавшись перед лицом столь грандиозных задач. Но, к счастью для них и для всей России, они воспитаны в духе коммунистических идей. Ведь англичане убедились во время подводной войны, что в пору жестоких лишений городам и промышленным центрам приходится выбирать одно из двух – гибель или общественный контроль. Нам в Англии пришлось взять под контроль запасы продовольствия и вести карточную систему. Пришлось подавлять спекуляцию суровыми законами. Коммунисты, придя к власти в России, тотчас же из принципиальных соображений принялись выполнять первоочередную задачу, неизбежную среди полнейшего общественного развала. Вопреки всем русским обычаям и традициям, они ввели всеобъемлющий контроль и пайки. На бумаге теперешняя система пайков в России выглядит безупречно, и, по-видимому, она с успехом проводится в жизнь, насколько позволяет характер производства и потребления в стране. Легко выискивать промахи и недостатки, значительно труднее указать, как их избежать в истощенной, деморализованной России. Положение дел в этой стране таково, что даже если, предположим, большевики были бы свергнуты и на смену им пришло бы любое другое правительство, оно все равно было бы вынуждено сохранить систему пайков, введенную большевиками, пресекать сомнительные политические действия, карать и расстреливать спекулянтов. В осажденной, голодающей стране большевики из принципа сделали то, что всякое другое правительство сделало бы по необходимости. Перед лицом чудовищных трудностей они прилагают все усилия к тому, чтобы из развалин поднялась новая Россия. Мы можем отвергать их принципы и методы, можем называть их планы утопическими или какими угодно, можем смотреть на их действия с ужасом или с насмешкой. Но мы вынуждены признать, что в России сейчас совершается созидательная работа. Конечно, среди большевиков есть твердолобые, закоренелые доктринеры, фанатики, убежденные в том, что достаточно уничтожить капитализм, упразднить деньги и торговлю, ликвидировать общественное неравенство, и сам собой наступит некий безотрадный золотой век. Есть среди большевиков такие недалекие люди, которые готовы отменить преподавание химии в школе, если их не убедят, что это пролетарская химия, и запретить любой орнамент, если в него не вплетены буквы РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, как реакционное искусство. Я уже говорил, что изучение еврейского языка запрещено ввиду его реакционности, а на квартире у Горького я слышал, как упорно он оспаривает крайние взгляды тех деятелей, которые считают ненужной всю литературу прошлого, кроме произведений, воплощающих в себе революционные идеи. Но есть в Новой России и другие деятели с более широкими взглядами. Они, если дать им возможность, будут строить и, вероятно, добьются успеха. Среди деятелей, обладающих творческими возможностями, я назвал бы таких людей, как сам Ленин, который поразительно вырос со времени эмиграции и недавно выступил в печати с резкой критикой крайних взглядов своих же единомышленников. Троцкого, который никогда не стремился к крайностям и отличается замечательными организаторскими способностями. Наркома просвещения Луначарского. Примечание. Луначарский, 1875-1933. Видный советский государственный деятель. После второго съезда РСДРП – большевик. В годы реакции отходил от марксизма, участвовал в антипартийной группе «Вперед». В составе группы межрайонцев был принят в большевистскую партию на шестом съезде РСДРПБ. После Октябрьской революции до 1929 года нарком просвещения. С 1930 года академик. Председателя Совета народного хозяйства Рыкова, госпожу Лилину из Петроградского отдела просвещения, а также главу русской торговой делегации в Лондоне Красина. Примечание. Рыков. 1881-1938. Большевистская партия состояла с 1899 года. После Октябрьской социалистической революции нарком по внутренним делам, председатель ВСНХ, заместитель председателя Совета народных комиссаров и Совета труда и обороны, председатель Совнаркома СССР и РСФСР, был членом Политбюро ЦК. Неоднократно выступал против ленинской политики партии. В ноябре 1917 года был сторонником создания коалиционного правительства с участием меньшевиков и эсеров и, заявив о несогласии с политикой партии, вышел из ЦК и из правительства. В 1928 году один из лидеров право-оппортунистического уклона ВКПБ. В 1937 году за антипартийную деятельность был исключен из партии. Лилина, 1881-1929, жена Зиновьева. Как активная участница троцкистско-зиновьевского блока, была исключена из партии на 15-м съезде ВКПБ. Красин, 1870-1926, видный советский государственный деятель. В социал-демократическом движении принимал участие с 90-х годов. Большевик. После Октябрьской социалистической революции работал по организации снабжения Красной Армии. Был членом президиума ВСНХ, наркомом торговли и промышленности, наркомом путей сообщения. С 1919 года находился на дипломатической работе. С 1922 года нарком внешней торговли. С 1924 года полномочный представитель СССР во Франции. С 1925 года полпред в Англии. Я назвал фамилии, которые первыми пришли мне на память, но ими далеко не исчерпывается список большевиков, которые заслуженно могут называться государственными деятелями. Невзирая на блокаду, гражданскую войну и интервенцию, им уже удалось кое-что сделать. А ведь они не только вынуждены восстанавливать страну, до такой степени лишенные материальных ресурсов, что английский и американский читатель едва ли может это себе представить, но и работать совершенно беспомощными сотрудниками. Сейчас Россия нуждается в техниках и хозяйственниках даже острее, чем в медикаментах или продовольствии. Простейшая работа в правительственных учреждениях ведется отвратительно, халатность и небрежность не поддаются описанию. Люди буквально погрязли в грудах неразобранных бумаг и окурков. И это положение дел опять-таки не изменил бы никакой контрреволюционный переворот. Оно непосредственно вытекает из сегодняшней обстановки в России. Если бы по воле рокового случая кто-либо из военных авантюристов вроде Юденича, примечание, Юденич, 1862-1933, генерал царской армии, после Октябрьской социалистической революции член контрреволюционного северо-западного правительства, главнокомандующий Белогвардейской северо-западной армии. В 1919 году дважды безуспешно пытался взять Петроград. Разбитый Красной армией в ноябре 1919 года отступил в Эстонию, а затем уехал в Англию. Или Деникина захватил власть в России, он в своем торжестве лишь усугубил бы и без того немалые трудности беспробудным пьянством, хищениями, тратами на развратных содержанок. А между тем, как бы ни старались мы опорочить большевиков, невозможно отрицать, что все они, за редчайшими исключениями, не только беззаветные труженики, но и подлинные пуритане. Общая неорганизованность в России вызывает у меня тем более резкое осуждение, что из-за этого не состоялась моя встреча с Луначарским. Мне пришлось потратить более 3 дней на разъезды, телефонные переговоры и ожидания, чтобы добиться полуторачасовой беседы с Лениным и короткой встречи с Чичериным. Примечание. Чичерин, 1872-1936. Советский государственный деятель, выдающийся дипломат. С 1904 по 1917 год находился в эмиграции, где в 1905 году вступил в РСДРП. В период реакции сторонник меньшевизма, в годы мировой империалистической войны интернационалист. конце 1917 года перешел на позиции большевизма и в 1918 году вступил в РКПБ. С 1918 по 1930 год народный комиссар иностранных дел. Возглавлял советские делегации на международных конференциях в Генуе и Лозанне. Был членом в ЦИК и ЦИК СССР. На 14 и 15 съездах партии избирался в состав ЦК. При такой нерасторопности, если учесть, что пароходы из Ревеля в Стокгольм курсируют нерегулярно, мне пришлось бы ради встречи с Луначарским задержаться в России по меньшей мере еще на неделю. Вся моя поездка в Москву была испорчена самыми досадными недоразумениями. Сопровождавший нас матрос с серебряным чайничком совершенно не знал Москвы. И устраивать мои встречи там было поручено одному американцу, который плохо владел русским языком и едва мог объясниться по телефону. Хотя Горький при мне звонил из Петрограда в Москву и заблаговременно договорился о моей встрече с Лениным, в Москве заявили, что не были предупреждены о моем приезде. А когда пришло время возвращаться в Петроград, меня по ошибке посадили не в тот поезд. И я провел в дороге не 14, а 22 часа. Может показаться, что все это мелочи, недостойные внимания, но если вспомнить, что в России передо мной всячески хвастали усердием и образцовым порядком, подобные вещи представляются весьма знаменательными. Уже в дороге, когда обнаружилось, что мы едем почтовым поездом, а курьерский ушел 3 часа назад, в то самое время, когда все наши вещи были давно уложены, и мы слонялись по вестибюлю особняка, дожидаясь, когда же за нами приедут, я взорвался и дал волю своему красноречию. Я высказал матросу на доступном ему языке свое мнение о русских порядках. Он смиренно выслушал мои извительные речи. А когда я, наконец, смолк, он ответил мне опять-таки весьма знаменательной фразой, показывающей, как несуразно рассуждает сейчас в России. «Что поделаешь», — сказал он, — «блокада». Но хотя мне и не удалось встретиться с Луначарским, я все же видел некоторые плоды его трудов. Деятель просвещения прежде всего имеет дело с людьми, а недостатка в людях России все еще не испытывает, и в этом смысле у Луначарского есть несомненное преимущество перед большинством его коллег. И хотя я был исполнен предубеждения и недоверия, теперь мне приходится признать, что в условиях величайших трудностей большевики сумели поднять дело просвещения на поразительную высоту. Начало было самое неудачное. Приехав в Петроград, я сразу выразил желание побывать в какой-нибудь школе. И на другой же день мне показали школу, которая произвела на меня весьма невыгодное впечатление. Оборудована эта школа превосходно, гораздо лучше, чем большинство средних школ в Англии. Ученики там, по-видимому, способные и сообразительные. Но мы пришли уже после конца занятий. Я не мог побывать на уроках, а дисциплина, судя по поведению ребят, оставляла желать лучшего. Я заподозрил, что ко встрече со мной заранее приготовились, и такая школа единственная на весь Петроград. Специально выделенный сопровождающий стал задавать ребятам вопросы об английской литературе и о любимых английских писателях. Одно имя затмевало все остальные, мое собственное. Такие пигмеи, как Милтон, примечание. Милтон Джон, 1608-1676, великий английский поэт, крупный публицист и политический деятель английской буржуазной революции. Вершина его творчества – поэма «Потерянный рай». Диккенс и Шекспир присмыкались у ног этого гиганта литературы. Отвечая на дальнейшие вопросы, ребята перечислили название доброго десятка моих книг. Тогда я сказал, что совершенно удовлетворен посещением, и с меня вполне достаточно. В самом деле, мог ли я желать большего? И ушел с принужденной улыбкой, негодуя на организаторов этого спектакля. Через 3 дня я неожиданно отказался от всех встреч, назначенных на утро, и настоял, чтобы мне показали наугад какую-нибудь из ближайших школ. Я не сомневался, что в прошлый раз меня обманули, и уж теперь-то я не увижу ничего хорошего. Однако все оказалось гораздо лучше, чем в прошлый раз. Лучше было и само здание, и учебные пособия, и дисциплина, а побывав на уроках, я убедился, что преподавание поставлено прекрасно. Преподают там главным образом женщины, пожилые и, видимо, очень опытные. Я решил побывать на уроке геометрии, потому что язык чертежей не требует перевода. Кроме того, мне показали множество превосходных рисунков и макетов, сделанных руками самих ребят. Школа обеспечена достаточным количеством наглядных пособий. Особенно привлекла мое внимание удачно подобранная серия пейзажей для преподавания географии. Там же было много химических и физических приборов, которые, надо полагать, широко используются. Зайдя на кухню, где готовили еду для детей, в Советской России детей кормят в школе, я убедился, что эта еда превосходна и отлично приготовлена, много лучше, чем на кухне для взрослых, где мы побывали. На сей раз я был гораздо более удовлетворен. Перед уходом мы с помощью наводящих вопросов подвергли проверке поразительное пристрастие русских ребят к Джорджу Уэллсу. Никто из учеников даже не слышал о таком писателе. В школьной библиотеке не оказалось ни единой его книги. Тут уж я окончательно убедился, что попал в самую обычную школу. Теперь я понимаю, что первую школу выбрали не с коварным умыслом представить просвещение в России в ложном свете, как я решил сгоряча. Все это было построено с самыми благими намерениями моим собратом по перу, литературным критиком Чуковским, который хотел показать мне, какой любовью я пользуюсь в России, недооценив серьезности моей миссии. Позднее, когда я собрал новые сведения, а также сравнил свои наблюдения с наблюдениями других людей, побывавших в России, и в особенности доктора Хейдена Геста, который тоже неожиданно посетил несколько московских школ, я убедился, что в Советской России, стоящей перед лицом величайших трудностей, не прекращается огромная работа, начатая в области просвещения, и, невзирая на тяжелую общую обстановку, количество школ в городах, безусловно, выросло со времен царизма, а преподавание улучшилось. Крестьянство все эти преобразования, как обычно, почти не коснулись. Исключение составляет лишь несколько показательных районов. Школы, которые я видел, не уступали английским школам, где учатся дети, представители средних классов. Эти школы общедоступные, предполагается ввести обязательное образование. Конечно, в России есть свои особые трудности. Часто не хватает учителей, нелегко заставить учеников посещать школу. Многие из них предпочитают занятиям уличную торговлю. Значительная часть подпольной торговли сосредоточена в руках у детей. Их гораздо труднее изловить, чем взрослых, и к тому же убеждение не позволяет коммунистам их преследовать. А русские дети развиваются необычайно рано для северян. Совместное обучение подростков до 15-16 лет, введенное по всей России, при нынешнем падении нравственности повлекло за собой самые дурные последствия. Я обратил на это внимание, когда бывший председатель Петроградской чрезвычайной комиссии Бакаев со своим коллегой Залуцким приехал за советом к Горькому. Они разговаривали с полнейшей откровенностью, и мне тут же переводили каждое их слово. Кроме того, меня ужаснули и потрясли статистические данные о нравственности петроградской молодежи, собранные и опубликованные большевистскими властями. Не знаю, сопоставимы ли они с английскими данными, если таковые имеются, отражающими положение там, где с молодежью особенно неблагополучно, например, на восточной окраине Лондона или в таких промышленно отсталых городах, как Ридинг. Могу предложить читателю взять для сравнения «Пути порока» отчет Фабианского общества о проституции. Не знаю, что показало бы сравнение их с данными, относящимися ко временам царизма. Не могу судить также, в какой мере это обусловлено нуждой и тяжелыми, почти безвыходными жилищными условиями в России. Но остается несомненным, что в русских городах, где неуклонно насаждается просвещение и ширится духовное развитие молодежи, вместе с тем растет ее распущенность, особенно в половых отношениях. И это происходит в то самое время, когда старшие являют собой пример небывалой воздержанности и поистине пуританского целомудрия. Угарная нравственная лихорадка, сотрясающая молодежь, омрачает картину просвещения в России. В целом я склонен отнести это за счет разложения всего общества. И ведь и во всех европейских странах во время войны наблюдалось подобное же падение нравов среди молодежи. Однако сама революция, которая лишила школы многих старых опытных учителей и поставила под вопрос все моральные нормы, бесспорно способствовала, пока еще невозможно сказать в какой мере, разрушению нравственных устоев в России. В тяжелых условиях голода, распада семьи и полнейшего хаоса в жизни общества большевистское государство берет городских детей на воспитание. Возникает все больше школ-интернатов. Дети в городах России, подобно детям английских привилегированных классов, поступают в закрытые учебные заведения. В Петрограде, неподалеку от второй школы, где я побывал, есть два больших общежития, одно для мальчиков, другое для девочек. В этих условиях легче осуществлять правильное физическое и нравственное воспитание детей. Это опять-таки не только соответствует коммунистическим принципам, но продиктовано отчаянным положением в стране. Целые города превращаются в трущобы, и большевистское правительство при невиданных масштабах своей деятельности вынуждено идти по стопам доктора Барнардо. Мы побывали в специальном приемнике, куда приводят своих детей родители, лишенные возможности при теперешних ужасающих условиях чисто одеть их, прилично воспитать и прокормить. Приемник разместился в бывшей европейской гостинице, видевшей при старом режиме немало веселых кутежей. На крыше сохранился летний сад, где некогда выступал струнный квартет. А на лестничной площадке мы видели французскую вывеску с золотыми буквами по матовому стеклу «Куфюре дес дамас» – «Дамская парикмахерская». Тонкие позолоченные стрелки указали нам путь в ресторан, заведение, давно исчезнувшее из суровой петроградской жизни. Сюда и приводят детей. Прежде всего их помещают в изолятор для санитарной обработки и выявления инфекционных болезней. 9 новичков из 10 приносят на себе отвратительных насекомых. Затем переводят в другой изолятор, где подвергают своего рода нравственному карантину, обнаруживая дурные привычки и предосудительные наклонности. Здесь происходит отсев, и некоторых отправляют в специальные школы для трудновоспитуемых. Остальные государство берет на воспитание обычным порядком, и они поступают в интернаты. Разумеется, здесь налицо полнейшее разрушение семьи, причем широкая сеть, созданная большевиками, охватывает детей всех сословий. Днем родители сравнительно свободно могут видеться со своими детьми, но практически не имеют возможности влиять на их воспитание, выбирать для них одежду и так далее. Мы видели детей на различных стадиях этого воспитательного процесса, и всегда у них был здоровый, веселый и довольный вид. Но следует учесть, что у них превосходные воспитатели. Многие мужчины и женщины, втайне или открыто недовольные существующим политическим строем, но горячо стремящиеся служить России, нашли здесь работу, которой они могут отдаться искренне, с чистой совестью. Как оказалось, моя переводчица и та женщина, которая показывала нам детский приемник, были хорошо знакомы. Обе они часто обедали и ужинали в европейской гостинице в дни ее былого великолепия. Теперь эта женщина скромно одета, коротко подстрижена, держится со строгим достоинством. Ее муж белогвардеец и служит в польской армии. У нее двое детей, которые воспитываются в интернате, а на ее попечении десятки чужих ребятишек. Она нескрываемо гордится своей работой и сказала нам, что теперь в этом сдавленном нуждой городе, на который уже легла зловещая тень голода, жизнь ее гораздо богаче и содержательнее, чем в прошлые времена. У меня не остается места, чтобы рассказать обо всей остальной работе в области просвещения, с которой мы ознакомились в России. Поэтому я в коротких словах расскажу лишь о доме отдыха для рабочих на Каменном острове. Там я увидел сочетание поразительного с нелепым. Рабочие получают возможность пожить 2 или 3 недели без забот в изысканной роскоши. Это прекрасная усадьба с живописным парком, оранжереей и дворовыми службами. Столы покрыты белоснежными скатертями, украшены цветами и прочее, и прочее. Рабочему поневоле приходится достойно держать себя среди такого изящества. Это составная часть воспитательного процесса. Мне рассказали, что если кто-нибудь забудется и по доброй старой деревенской привычке громогласно откашлившись сплюнет на пол, служащий обводит плевок мелом и заставляет нарушителя вытереть поруганный паркет. Аллея, ведущая к дому, изукрашена в духе футуризма. У ворот высится гипсовая статуя рабочего, опершегося на молот, причем гипс, из которого она отлита, взят из хирургических отделений петроградских больниц. Но сама по себе мысль повышать культуру рабочих, предоставляя им возможность окунуться в обстановку уюта, пожалуй, неплоха. Многое из этой деятельности большевиков мне нелегко взвесить на весах справедливости. Но все же созидательная и воспитательная работа продолжается, и хотя в ней достойное восхищение соседствует с нелепым, среди жесточайшей нужды и всеобщего упадка уже расчистились хотя бы небольшие светлые островки, которые представляются мне островками надежды. Кто может измерить их прочность, их способность противостоять инерции, насколько они окрепнут и расширятся, если Россия добьется передышки в гражданской войне и на внешних фронтах, сможет оправиться от голода и лишений? И именно об этой возрожденной России, о России грядущей, мне больше всего хотелось поговорить с Лениным, когда я отправился к нему в Кремль. О беседе с ним я расскажу в шестой главе.